спящем городе. И остыв на холоде, в тишине ночной говорят со мной о тебе. Дожди, опять до самого утра размывают путь домой, и как вчера говорят со мной каждый раз о тебе. Все секреты о тебе одной, о тебе шепчет лето за моей спиной. Ты знаешь шум дождя и тишина. Песня есть всего одна, и она родная о тебе. Одни тени привычной комнаты, и как обычно я и ты попрощаемся, повстречаемся, обещал. Прости. Прежде не найду я слов, не сумею в сотый раз тебе сказать про свою любовь, про любовь. О тебе, все секреты о тебе одной, о тебе шепчет лето за моей спиной. Дождя и тишина, песня есть всего одна, и она родная о тебе. Секреты о тебе одной, о тебе шепчет лето за моей спиной. Ты знаешь шум дождя и тишина. Песня есть всего одна, и она родная о тебе. Дождя и тишина, песня есть всего одна, и она родная о тебе.